Однако Урук хотел показать себя, хотел, чтобы его запомнили. — Я Урук, охотник, это твой нож. — Отвечай. Мереш кивнул. Его губы тряслись. Урук отвернулся, швырнул нож через плечо и направился к двери рога улитки. Но на его пути возник еще один человек, раздающий в игре за угловым столом. — Ты настоящий боец! — похвалил он, погладив бороду. — И пес твой тоже. Мелеши вы лихо разделали. Тоже собираешься драться? — Нет, — он скрестил руки на груди. — Я и так вижу, на что ты способен. Пес заворчал, а Урук положил ладонь на рукоять меча. — Но мы пока не чувствуем себя в безопасности. — Твой прекрасный клинок может отдыхать в ножнах. Я тот, кого ты искал. Я Джарет. Было видно, что говорящий был уверен в весе своего имени, но Урук, новичок в городе, слышал его впервые. — Царь воров, — пояснил Джарет. Урук вспомнил, что Балук говорил о ворах и царях. — Скажи мне, Урук, откуда ты пришел? — Из джунглей. — Видел когда-нибудь джунгли? — Нет, не видел, но слышал много. — Далеко на юге. Не знаю, найду ли дорогу обратно. — Да тебе и не нужно возвращаться, — улыбнулся Джарет. — Да тебе и не нужно возвращаться, — улыбнулся Джарет. — Здорово, Мелеша, отделали. Он покачал головой и бросил через плечо. — Позаботьтесь о Мелеше. Отведите его ко мне домой. Урук не понял, к кому обращался Джарет, но не сомневался, что его слова сразу же произведут нужные действия. Они вошли в зал и сели за столик Урука. Постепенно возвращались остальные. «Никал!» — подозвал Джарет хозяина, протиравшего чашки какой-то сомнительной чистоты тряпкой. «Мы выпьем, а потом Урук выполнит мое поручение». Никал подал две кружки пива. — Расскажи, как ты нашел нас? — Проследил за тремя воровками, которые вытащили у меня кошелек в трущобах. Я на них не в обиде. — Дно, значит, в браслетах? — Да на всех троих медные браслеты, и вот тут. Урук показал на свою руку выше локтя. — Принцесса! — недовольно поморщился Джарет. — В трущобах порядочный ворон не действует. Там не работа, а детская забава. Имей в виду. — Конечно. Я тоже не краду у нищих. Урук покосился на нишу принцессы, но там никого не было. Наверное, тоже выскочила полюбоваться на драку. — А вот и для тебя дело. Джарет понизил голос до шепота. — Есть тут один нож, похож на тот, который ты отобрал у Мелеша, но весь в драгоценных камнях. Добудь мне его завтра. Урук из-под лобью уставился на Джарет. Он не хотел ссориться с главой воровского мира, но лучше все сразу разъяснить. — Я работаю один, без браслета. Мне бы подошел заказ какого-нибудь богатого человека. Джарет усмехнулся. — Ничего ты не понял, Урук. Он поднес кружку к губам, выцедил половину пива и неторопливо поставил напиток на стол. — Я очень богатый человек. Глава вторая. Пламя верных. Андер прислонился к стене храма. Жизнь в городе затихала. Спешили домой грязные и голодные мастеровые. Двое рабов выволокли кухонные отходы и вывалили их посреди проулка. На подоконнике второго этажа сидели голые дети, болтали ногами, переговаривались, плевали вниз. Над крышами кривой занозой светился тонкий месяц. Плохая рыбалка. Отчим Андеры всегда дожидался, чтобы лунный диск вырос хотя бы до половины своего полного размера. — Рыба пляшет в лунном свете, — говорил он. — Чем ярче луна, тем больше пляшет, тем больше устает. И на раз так устает, что ее можно подбирать голыми руками, отложив копье. Бывало, к полудню отчим уже возвращался с полной корзиной.